Схватка прошла. Линда легла. «Карл Уве, мне кажется, я не смогу», — сказала она. «Еще как сможешь», — ответил я. «Это не опасно. Очень больно, но не опасно». «Мне ужасно больно. Чудовищно. Я знаю. Можешь меня помассировать?» «Конечно». Она выпрямилась и оперлась о край приподнятой кровати. «Здесь?» — спросил я. «Чуть ниже», — сказала она. Волна на экране пошла вверх. «Схватка идет», — сказал я. «О, нет!» Волна росла, как прилив. Линда закричала ниже, повернулась, застонала, снова повернулась, со всей силы сжала край кровати. Когда кривая пошла вниз и волна боли откатила, я увидел, что пульс плода резко скакнул вверх. Линда расслабилась. «Массаж помогает?» — спросил я. «Нет», — выдохнула она. Я решил вызвать акушерок, если после следующей схватки кривая пульса плода не опустится. «Я не выдержу», — сказала она. «Выдержишь, ты отлично справляешься», — сказал я. «Погладь мне лоб». Я положил руки ей на лоб. «Начинается», — сказал я. Она выпрямилась, вскрикнула, застонала, закричала, снова расслабилась. Я нажал на кнопку, и красная табличка загорелась над нашей дверью. «Пульс был очень частый», — сказал я, когда акушерка подошла ко мне. «Хм», — хмыкнула она, — «попробуем прикрутить капельницу. Может быть, слишком много капаем?» Она подошла к Линде. «Как у нас дела?» — спросила она. «Чудовищно больно», — сказала Линда. «Долго еще?» Она кивнула. «Да. Мне нужно что-нибудь. Я не выдержу. Так невозможно. Веселящий газ, например». «Маску пока рано», — сказала акушерка. «Она быстро перестает помогать. Лучше оставить ее на потом». «Но это невозможно», — сказала Линда. «Маска нужна сейчас. Иначе невозможно». «Еще немножко подождем». «Хорошо», — сказала акушерка. Линда кивнула, акушерка ушла. Следующий час прошел в том же режиме. Линда искала способ приноровиться к боли, но безуспешно. Она как будто пыталась уклониться, а боль все долбила и вколачивалась в нее. Смотреть на это было ужасно. Я не мог ничего, кроме как вытирать ей пот и держать руку на лбу, да изредка массировал ей спину, скорее для проформы. В темноте за окном я не заметил, как она наступила. Пошел снег. Времени было 4 часа. Роды они начали стимулировать 1,5 часа назад. «Это еще не срок», — понимал я. Кари Анна рожала Ильву 20 часов, что ли. В дверь постучали, и пришла другая акушерка. Та, холодная, темноволосая. «Как у вас дела?» — спросила она. Скрюченная Линда шевельнулась ей навстречу. «Я хочу газ!» — крикнула она. Акушерка задумалась. Потом кивнула, ушла. Вернулась со штативом с 2 бутылками и поставила его у кровати. Провозившись несколько минут, она все настроила и дала Линде в руку маску. «Я бы хотел что-нибудь сделать», — сказал я. «Помассировать или еще что-то. Можете мне показать, что самое эффективное?» Началась схватка. Линда надела маску и стала жадно вдыхать газ, извиваясь всем тазом. Акушерка положила мои руки ей на крестец. «Вот здесь, мне кажется», — сказала она. «Хорошо», — кивнул я. Я помазал руки маслом. Акушерка прикрыла за собой дверь. Я положил ладони одну на другую и надавил нижней на крестец. «Да!» — закричала она. И голос из-под маски звучал глухо. «Здесь! Да, да!» Когда схватка прошла, она повернулась ко мне. «Газ — это фантастика!» — сказала она. «Отлично!» — сказал я. На следующей схватке с Линдой что-то случилось. Она больше не уворачивалась от боли, не искала снова и снова выхода из нее, так что сердце разрывалось смотреть на это, а как будто приняла боль, вошла в нее, встретилась с ней лицом к лицу, сначала с интересом, потом с все большей и большей силой, как зверь, снова подумалось мне. Но нелегко, испуганно и нервно. Нет. Когда боль начиналась, Линда вставала, упиралась обеими руками в бортик кровати и двигала тазом вперед-назад, подвывая в маску. Одно и то же на каждой схватке. Снова, снова, снова. Пауза. Маску в руку. Положить тело на матрац. Потом новая схватка. Я видел ее на мониторе первым и начинал массировать со всей силой. Линда вставала, раскачивалась вперед-назад, кричала, пока волна не откатывала, и Линда не выдыхала. Наладить с ней контакт больше не удавалось. Она целиком ушла в себя. Ничего вокруг не замечала. Только две вещи интересовали ее. Встретить боль и перевести дух. Встретить и перевести дух. Пришла акушерка и разговаривала со мной так, как будто Линды рядом нет. И отчасти это было справедливо. Она словно далеко отстранилась от нас. Но все же не полностью. Внезапно она могла крикнуть невыносимо громко «Воды!» или «Салфетку!» А когда я подавал ей нужное, то «Спасибо!» Какой же странный день. Темнота за окном лежала плотная, нашпигованная снежной крупой. Палату наполняло сипение Линды, дышавшей газом в маске. Тяжелый вой на пике схватки, пиканье мониторов. Я не думал о ребенке, почти не думал о Линде. Я был полностью сконцентрирован на массировании. Легком, когда она отлеживалась, и все более сильным по мере роста электронной волны. Сигнала к тому, что Линда сейчас встанет, и мне надо жать изо всех сил, пока схватка не кончится, в то же время не спуская глаз с монитора сердечного ритма. Цифры и графы, масло и крестец, сопение и крик. Больше ничего. Секунда за секундой, минута за минутой, час за часом, ничего больше. Мной владело мгновение. Мне казалось, что время не идет. Но оно шло. Каждое событие сверхназванных разрывало их круг. Пришла сестра. Спросила, как у нас дела. А времени вдруг оказалось 5:20. Зашла другая сестра, спросила, не хочу ли я поесть. А времени стало 6:35. «Поесть?» — переспросил я, как будто первый раз о таком услышал. «Да, на выбор есть простая лазанья и вегетарианская», — сказала медсестра. «Ой, как хорошо!» — сказал я. «Обычную, пожалуйста». Линда, похоже, не заметила присутствия постороннего в палате. Пришла новая схватка. Сестра притворила за собой дверь. Я со всей силы давил Линде на крестец, следил за монитором, когда схватка кончилась, а Линда не сняла маску. Я сам осторожно забрал ее у нее. Линда никак не отреагировала, стояла с запревшим лбом, погрузившись в себя. Крик, который она издала на следующей схватке, приглушился маской, силой притиснутой Линдой к лицу. Открылась дверь. Сестра поставила на стол тарелку. Времени было 7:00 вечера. Я спросил Линду, не против ли она, если я поем? Она кивнула, но стоило мне убрать руки, она крикнула: «Нет, не убирай!» Я продолжил и нажал на кнопку. Пришла та же сестра. «Не может ли она помассировать вместо меня?» «Конечно», — ответила она. Я отошел. «Нет», — закричала Линда. «Пусть Карл Уве. Так слишком слабо». Я закинул в себя еду с нечеловеческой скоростью и через 2 минуты снова взялся за массаж, а Линда вошла в свой прежний ритм и успокоилась. Схватка, маска, массаж, пауза. Схватка, массаж, маска, пауза. Ничего другого. Потом появлялась акушерка, решительно укладывала Линду на бок и проверяла раскрытие. Линда каждый раз кричала, но это был другой крик. Она отталкивала что-то от себя, а не шла этому навстречу. Потом она вставала, возвращалась в свой ритм, выпадала из мира, часы шли. Вдруг она крикнула: «Мы одни?» «Да», — сказал я. «Я люблю тебя, Карл Уве». Слова как будто шли из самого нутра, из глуби, где она никогда не бывала. Или, ладно, бывала лишь несколько раз. Я прослезился. «Я тебя люблю», — сказал я, но она не услышала. Поднималась новая волна. Стало 8 вечера, 9 вечера, 10 вечера. В голове не было ни единой мысли. Я массировал ее и следил за монитором, но вдруг меня озарило. «Рождается ребенок! Наш ребенок рождается! Всего 9 часов, и он будет! Будет здесь!» Озарение погасло, остались кривая и цифры, руки и крестец, ритмы и крики. Открылась дверь. Вошла новая акушерка в возрасте. За ней шла совсем молодая женщина. Старшая подошла вплотную к Линде. Лицо было в 10 сантиметрах и назвалась. Сказала, что Линда молодец. Сказала, что с ней практикантка. «Линда не против?» Линда кивнула и оглянулась в поисках практикантки. Снова кивнула, найдя ее взглядом. Акушерка сказала, что теперь скоро, и что она должна посмотреть Линду. Линда снова кивнула и взглянула на нее, как ребенок смотрит на свою маму. «Умничка!» — сказала акушерка. «Молодец!» В этот раз Линда не кричала. Лежала и смотрела в воздух большими темными глазами. Я гладил ее по лбу, она не замечала меня. Когда акушерка убрала руку, Линда вскрикнула. «Все?» «Еще немного», — — ответила акушерка. Линда поднялась и терпеливо встала в прежнюю стойку. «Еще час, но, может, и меньше», — сказала акушерка мне. Я взглянул на часы. 11. Линда стоит тут уже 8 часов. «Это все уже можно снять», — сказала акушерка и отцепила от Линды провода и датчики. И вот она стоит. Тело, внезапно освободившееся от этого всего, и боль, с которой она сражается, уже не зеленая волна и растущие цифры на мониторе, но то, что происходит внутри нее. Я только тогда и понял, все внутри нее, и она с этим совершенно одна. Так оно устроено. Она была свободна. Все, что происходило, происходило в ней. «Пошло», — сказала она. «Это в ней оно пошло». Я сложил руки и сильно нажал ей на крестец. Были только она и только происходившее в ней. Ни роддома, ни мониторов, ни книг, ни кассет, ни курсов, ни коридоров этих, по которым бродили наши мысли. Все это не значило ничего, а только она и происходившее в ней. Ее тело было скользким от пота. На голове колтун. Белая больничная рубашка сбилась и перекрутилась. Акушерка сказала, что сейчас вернется. Практикантка осталась с нами. Она промокнула Линде лоб, дала воды, принесла шоколад для марафонцев. Линда жадно накинулась на него. Приближалась развязка. Она уже чувствовала ее и с нетерпением ждала конца каждой паузы, теперь длившееся короткое мгновение. Вернулась акушерка, пригасила свет. «Ляг и отдохни», — сказала она. Линда легла. Акушерка погладила ее по щеке. Я встал у окна. Ни одной машины на улице. Свет фонарей был белым от снега. В комнате стояла тишина. Я обернулся. Линда словно уснула. Акушерка улыбнулась мне. Линда застонала. Акушерка взяла ее за руку, и Линда приподнялась. Взгляд у нее был черный, как лес ночью. «Ну, давай», — сказала акушерка. «Что-то новое началось. Что-то изменилось. Я не понял, что именно, но встал у Линды за спиной и снова стал массировать. Схватка шла и шла. Линда схватила маску и жадно вдыхала газ, но он, похоже, не помогал. Протяжный вопль вырвался из нее». И не кончался, не кончался. Но все же наступила пауза. Линда выдохнула. Акушерка вытерла ей лицо от пота и похвалила. Сказала, что молодец. «Хочешь потрогать его?» — спросила она. Линда посмотрела на нее и медленно кивнула. Встала на колени. Акушерка взяла ее руку и подтолкнула ее куда-то Линде между ног. «Это головка. Чувствуешь?» «Да», — сказала Линда. «Держи руку там, пока тужишься. Можешь?» «Да», — сказала Линда. «Иди сюда», — позвала акушерка и вывела Линду на середину комнаты. «Вставай вот здесь». Практикантка подвинула табурет, все время стоявший у стены. Линда опустилась на колени. Я встал сзади, хотя что-то подсказывало мне, что массаж сейчас уже погодой не делал. Она кричала во всю мощь легких. Было задействовано все тело. Но руку она держала на макушке малыша. Головка родилась. — сказала акушерка. Еще разок. Тужься. Головка родилась, сказала Линда. Ты ведь так сказала, да. Тужься. Рык, как будто бы не из здешнего мира, вырвался из Линды. Хочешь его принять? Спросила меня акушерка и посмотрела на меня. Да, сказал я. Тогда подойди и встань вот тут, сказала она. Я обошел табуретку и встал перед Линдой. Она смотрела на меня, не видя меня. Еще разок. Давай, девочка моя, давай. Глаза у меня были полны слез. Ребенок выскользнул из нее, как тюлененок, прямо мне в руки. Закричал я. Тельце маленькое, горячее и скользкое. Оно едва не выскользнуло у меня из рук, но практикантка пришла на помощь. «Она родилась?» — спросила Линда. «Родилась?» «Да», — сказал я и поднял повыше к ней маленькое тельце, и она приложила малышку к груди, а я зарыдал от радости. И Линда впервые за несколько часов посмотрела на меня и улыбнулась. «Кто у нас?» — спросил я. «Девочка Карлуве. У нас девочка», — сказала она. У девочки были черные волосы. Они липли к ее голове. Она плакала. Я никогда еще не слышал такого звука. Это был голос моей собственной дочери. Я находился в сердце мироздания. Никогда еще я так себя не чувствовал. И вот я в сердце мира. Мы все там, в сердце мира. Вокруг нас было тихо, вокруг нас было темно. Но внутри, где были мы, акушерка, практикантка, Линда, я и крошечный ребенок, там сиял свет.